Страница 342. После этого долго и старательно охотились за сообщниками Вильяминова, казня их одного за другим. Все они, повторяю, были русскими. А потом на Русь двинулся Мамай. Во главе татарского войска, скажете вы, не угадали. Татар в войске Мамая как раз и не наблюдается. То есть, по традиции, его воины именуются татарами, но состав их иной. Первое – ясы и аланы, то есть православные аланы и осетины. Второе – черкасы, то есть казаки. Третье – половцы и печенеги, славяне. Четвертое – фряги, генуэзские наемники. Вскользь упоминаются еще некие бессермены, но, судя по тому, что это название чересчур общее, скорее расхожее клеймо вроде «злых татаровей», особо верить в них не следует. Что любопытно, Сергей Радонежский поначалу уговаривает князя Дмитрия уступить татарским требованиям. Мог бы он вести себя так, будь целью Мамая уничтожение христианской веры и вообще Руси? Вряд ли. Значит, у Мамая была какая-то совершенно другая цель. Князь Дмитрий все же собирается на битву. Логично будет предположить, что, прослышав о грозящей Руси и православию беде, на помощь ему придут другие князья. На подмогу к Дмитрию не пришел никто, ни один независимый владетельный князь. Даже тесть Дмитрия и его тезка, Дмитрий Константинович Нижегородский, не прислал ни единого человека. Уникальнейший случай. Мог смолодушничать один, отвернуться другой, из-за каких-то своих соображений не участвовать третий, но чтобы все до одного князя отказались помогать в отражении нашествия безбожных татар, включая родного тестя Дмитрия, такого на Руси не бывало ни до, ни после. А в чем же дело? Быть может, все прекрасно отдавали себе отчет, что это не нашествие безбожных татар, а некое дело, касающееся одного Дмитрия. Другого объяснения я что-то не вижу. Страница 343. Потом, правда, прибыли четверо князей, два Ольгердовича, Андрей Полоцкий и Дмитрий Корибут-Брянский. Все четверо – литвины. Ни один русский князь так и не появился, только несколько мелких вассалов Дмитрия. И вновь, как в случае с повестью о битве на Калке, я намерен пользоваться исключительно первоисточником – сказанием о Мамаевом побоище. Костомаров обозвал его множеством явных выдумок, анахронизмом, равным образом и преданий, образовавшихся в народном воображении уже позже. И добавил в сердцах: «Эта повесть никак не может считаться достоверным источником». Я же как раз и полагаю ее достовернейшим источником при внимательном изучении, работающем как раз против классической теории. Повесть приписывает Мамаю интересное заявление. «Я не хочу так поступать, как Батый, но когда приду на Русь и убью князя их, то какие города наилучше достаточны будут для нас, тут и осядем, и Русью завладеем, тихо и беззаботно заживем». После этого Мамай рассылает своим татаровьям следующий приказ. «Пусть не пашет ни один из вас хлеба, будьте готовы на русские хлеба». Каково? Пусть никто из вас не пашет. Мамай обращается к своим подданным. Следовательно, его подданные занимаются землепашеством. И никакие они не дикие кочевники. Какое к черту землепашество у скотовода-степняка? Похоже, автор сказания, как не обличал Мамая, попросту не сообразил, что иные подробности как раз и противоречат образу дикой кочевой орды. Далее Дмитрий, отправляясь на битву, заранее позаботился о пропагандистском обеспечении. Он берет с собой 10 купцов Суражан. Суражанами звали тех, кто постоянно торговал с городом Суражом в Крыму, имея там, говоря современным языком, торговые представительства. Все 10 купцов перечислены поименно. Василий Капица, Сидор Алферьев, Константин Петунов, Кузьма Ковря, Семен Антонов, Михаил Соларев, Тимофей Висяков, Дмитрий Черный, Дементий Соларев, Иван Шиха. Страница 344. Особо уточняется, князь взял их для того, чтобы они рассказали в дальних странах, как люди знатные, рассказали о грядущей битве с Мамаем. Снова перед нами нечто уникальное, не встречавшееся ни прежде, ни после.